الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Последний урок связан с закат аль-фитром, а это мудрость закат аль-фитр. В чем мудрость предписания такого великого поклонения, как закат аль-фитр? Какова цель этого предписания, какова цель этого обряда закат аль-фитр? Ведь Всевышний Аллах вменил общине пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма, закат аль-фитр и сделал его обязательным, как мы проходили на прошлом уроке, по единогласному мнению обладателей знания. А в чем же мудрость этого обязательного предписания? А мудрость этого обязательного предписания содержится в словах Абдуллах ибн Аббас, радиаллаху анху, который рассказывал, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, обязывал выплачивать закат аль-фитр как очищение для постящегося от пустословия и грехов, а также как пропитание для неимущих, для бедных. Вот и это и есть мудрость и цель этого установления. А это очищение постящегося тугратан, татхиран, лиссаими. Очищение для постящегося человека от пустословия, которое он совершал в месяц Рамадан, и от грехов, которые он мог совершать в месяц Рамадан, а также как пропитание для неимущих. Уакиъ ибн Аль-Джаррах, рахимахуллаху тааля, говорил, что закат аль-фитр в месяц Рамадан подобен саджда ас-сахо, то есть земной поклон в качестве искупления за те ошибки, которые человек совершил в намазе. И он говорит, что закат аль-фитр искупляет упущение поста так же, как саджда сахву искупляет недостатки, совершенные в намазе. Поэтому не следует подходить к этому вопросу халатно, не следует подходить к этому вопросу просто так, а знать необходимо мудрость этого предписания, что эта мудрость, она очищает человека, очищает постящегося от грехов и пустословия, которые он совершал в этот великий месяц, месяц Рамадан, подобно тому, как саджда ас-сахв, земной поклон из-за ошибки в намазе, очищает те недостатки, которые совершил человек во время намаза. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк, ва джазакум Аллаху хайра.